Глава 14. «Два ребра сломано», — строго сказала Алина. «И возможно, что еще минимум в трех ребрах трещины. Это не считая сотрясения мозга, пореза на голове, колотые раны плеча и вероятных внутренних повреждений, которые я не могу диагностировать при поверхностном осмотре». Гронский молчал. «Больница по тебе плачет», — добавила Алина и покосилась на Гронского. В комнате горел яркий свет. За окном сгустилась неподвижная ночь, какой она бывает в самой темной своей глубине в преддверии первых утренних часов. На низком столике стоял раскрытый аптечный ящик, валялись бинты, ножницы, небольшой моток хирургической нити и пары изогнутых окровавленных игл в плоской металлической миске с водой, по которой расплывались розовые разводы. Гронский лежал на диване, обнаженный по пояс, вытянувшись на белой смятой простыне и молча глядя в потолок. Алина вздохнула, еще раз окинув взглядом его худое, жилистое тело. На груди, в том месте, куда пришелся сокрушительный удар Вервольфа, расплылся огромный багрово-синий кровоподтек. Еще один красовался на правой стороне лица. «Удивительно, что лицевые кости не сломаны», — прокомментировала Алина. «Через живот тянулась широкая ссадина от удара сапогом. Рану в левом плече Алина зашила, осторожно орудуя иглой и периодически с опаской посматривая на Гронского. Тот спокойно перенес эту процедуру, только раз слегка поморщившись, а потом наложила повязку. Порез на голове был признан неопасным, и Алина ограничилась тем, что просто продезинфицировала его и остановила небольшое кровотечение. С того момента, как Алина увидела Гронского, лежащего среди осколков стекла по соседству с обезглавленным трупом огромного черного волка, прошло уже часа три. Тогда, в первое страшное мгновение, Алина подумала, что Гронский мертв, яркие лучи фонарей хаотично метались по стенам, сплетались в световую паутину, сияющей сетью накрывая неподвижное тело человека на полу. Вокруг сновали темные силуэты, слышались голоса, хрустело битое стекло под ногами. Она бросилась к нему сквозь мельтешащий хаос света и тени, упала на колени и прикоснулась пальцами к шее, с невероятным облегчением почувствовав ровное биение пульса под теплой кожей. Он застонал и, кажется, хотел что-то сказать, но Алина распахнула на нем изрезанную куртку, чтобы осмотреть возможные раны, прикоснулась к груди, и он снова потерял сознание. От боли в сломанных ребрах, как теперь понимала она. Кардинал что-то озабоченно говорил своим людям, кажется, давал какие-то распоряжения. Лучи фонарей начинали мелькать быстрее, тени вокруг появлялись и исчезали. И Алина слышала краем уха обрывки фраз. «Трое на крыше, без признаков жизни». «Только животные, никого больше не удалось найти». «Брошенный арбалет». Минут через пять Гронский снова пришел в себя. Алина помогла ему сесть, постоянно спрашивая, как он себя чувствует, но Гронский лишь мотал головой, морщась от боли. К ним подошел кардинал. К величайшему возмущению Алины ее попросили отойти ненадолго в сторону, и некоторое время кардинал и Гронский о чем-то негромко разговаривали, пока недовольная Алина наблюдала, как бойцы в черной униформе быстро заворачивают в широкую темную ткань обезглавленное тело волка. Выстрелы снаружи слышались все реже, и к тому времени, как они вместе с кардиналом спустились по узкой длинной лестнице и вышли из двери заводского корпуса, все стихло окончательно. На ярко освещенной автомобильными фарами площади царила неторопливая деловитая суета. К трем длинным машинам кардинала присоединились четыре небольших фургона. Боковая дверь одного из них была отодвинута, и люди в черном помогали забраться туда нескольким своим раненым товарищам. В тусклом свете лампочки внутри Алина рассмотрела болтающиеся провода и трубки капельниц. Еще двоих, неподвижно вытянувшихся на небольших мобильных носилках, грузили через раскрытые задние дверцы другого автомобиля. Среди тех, кто прибыл на завод вместе с Абдулой, раненых не было. Несколько темных безликих силуэтов, словно мрачные жнецы, бродили по полю боя, время от времени останавливаясь и делая одиночные выстрелы. Они прошли мимо застывшего на месте джипа с трупом на переднем сидении. Гронский на несколько секунд задержался рядом, потом переглянулся с Алиной и, поддерживаемый ею под руку, поковылял дальше. Кардинал любезно предложил довести их до машины. Гронский и Алина погрузились в пахнущие деревом и кожей обволакивающие недра салона Роллс-Ройс. Кардинал присоединился к ним, а за руль сел человек с удивительно непримечательной внешностью, и Алина некоторое время безуспешно пыталась вспомнить, где она его видела и видела ли вообще. Когда автомобиль плавно выбирался через разверстые железные ворота с заводской территории, им навстречу въезжали два длинных крытых грузовика и несколько эвакуаторов. Люди кардинала были приучены аккуратно убирать за собой. Роллс-Ройс мягко остановился у съезда с дороги, и Алина отметила, что ни кардинал, ни его молчаливый водитель не спрашивали о том, где именно Гронский оставил свой джип. От дальнейшей помощи Гронский наотрез отказался, и когда автомобиль кардинала, развернувшись в два приема на узкой дороге, скрылся в дождливой тьме, долго проверял Ренглер каким-то похожим на рацию электронным прибором, который вытащил из металлического чемоданчика в багажнике. За руль села Алина. Гронский был не в том состоянии, чтобы уверенно вести машину. И уже въехав в город, они еще долго кружили по ночным пустынным улицам, пока Гронский не убедился, что за ними никто не следит. Они ввалились в квартиру глубокой ночью, усталые, измученные, промокшие и грязные. Алина в одно мгновение скинула куртку и ботинки, помогла раздеться Гронскому и провела его в комнату, где и уложила на наспех расстеленную на диване простыню. Потом метнулась на кухню, поставила чайник, нашла аптечку и не особо удивилась, когда обнаружила в ней запас перевязочных средств, хирургические иглы, нити и несколько шприц-тюбиков с обезболивающим и адреналином. Через несколько минут, невзирая на неубедительное сопротивление, Гронский был уже раздет, осмотрен, а его раны подвергнуты первичной обработке. Алина сделала несколько глотков горячего крепкого чая и стала старательно зашивать глубокую колотую рану в плече. Гронский начал было рассказывать о том, что произошло в цеху заводского корпуса, где его нашли едва ли не в обнимку с обезглавленным телом черного волка, но Алина, послушав пару минут, покачала головой и предпочла сосредоточиться на обработке ран. В этом она разбиралась. Это было понятным, и от этого не разило очередной дикой чертовщиной. Впрочем, если верить Гронскому, то именно чертовщина его так и отделала. Алина снова взглянула на израненное тело своего напарника. Среди багровых кровоподтеков и ссадин были видны следы других, более старых и явно более серьезных ранений. Три рваных круглых шрама от пулевых отверстий на груди. Еще один такой же, но крупнее, на левом плече, почти в том же месте, куда пришелся сегодняшний удар ножа. Длинный белый след от какого-то холодного оружия тянулся под ребрами слева, а на правом боку красовалась широкая неровная полоса, похожая на заживший ожог. Алина покачала головой. «Больница по тебе плачет», — повторила она. «Сломанные ребра — это не пустяки, знаешь ли. И еще меня очень беспокоит травма головы с потерей сознания. А если у тебя субдуральная гематома? Зрачок вроде бы нормально реагирует, но такими вещами не шутят. Не дай бог провалишься ночью в кому. И что я буду тогда с тобой делать?» Гронский молча смотрел в потолок. Алина вздохнула. «Родион, я серьезно. Давай я позвоню, отвезем тебя в академию. У меня там все знакомые, а?» Гронский оторвался от созерцания потолка и посмотрел на Алину. «Нет», — сказал он. «Спасибо, но нет. Завтра нам нужно будет еще кое-что сделать. Давай подождем день-другой, ладно?» Алина махнула рукой. «Дело твое. Но я предупреждаю, если ты опять потеряешь сознание хоть на минуту, я тебя в больницу отправлю принудительно и даже спрашивать не буду, понятно?» Гронский слабо улыбнулся. «Договорились. Хорошо. Ну а теперь расскажи еще раз, что там произошло?» Гронский помолчал. «Это был оборотень», — сказал он после паузы. «Вервольф». Алина отвернулась и стала смотреть в окно. Ночь таращилась на нее сквозь мокрое стекло. «Он убил Абдулу стрелой из арбалета. Я уверен, что осиновый и с серебряным наконечником. Видимо, Абдулла был уже не вполне человек, что объясняет то, в каком состоянии нашли его труп сразу после смерти. Ты ведь видела тело?» Алина кивнула. Да, она видела тело, но не могла с уверенностью сказать, чье именно. Сидящий на переднем сидении автомобиля полуразложившийся мертвец, весь покрытый нитями странной белесой плесени. Я понял, что Абдулла мертв, когда его машина осталась неподвижной после того, как он до нее добрался, продолжал Гронский. А потом увидел фигуру на крыше. Тот, кто стоит за Абдуллой, знал о планах кардинала и понимал, что Абдуллу собираются захватить как источник информации. И поэтому послал оборотня, позаботившись о том, чтобы этого источника не стало. Я понял, с кем именно пришлось сражаться, только когда увидел обезглавленного волка, хотя то, что я имею дело не с человеческим существом, стало ясно, когда я всадил в него полную обойму из пистолета. 12 пуль 40-го калибра, выпущенных в грудь, живот и голову, которые не причинили ему ни малейшего вреда. Если бы он случайно не подставил шею под упавшее стекло, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали, а он сам уже бы вернулся в город. Гронский закашлялся, морщась от боли. Алина встревоженно поднялась с места, но он махнул рукой. «Ничего, все в порядке. У меня уже были когда-то сломаны ребра. Послушай, я говорю тебе еще раз как врач. Нужно ехать в больницу и...» Гронский отрицательно покачал головой, отдышался и продолжил. «Я думаю, что этот оборотень и есть тот убийца, которого мы искали. В человеческой форме он был огромного роста и невероятной силы. Ее я испытал на себе, можешь мне поверить. Помнишь девушку-телохранителя? Теперь ясно, почему ей не удалось отбиться от нападавшего при помощи пистолета. И следы зубов, похожих на собачьи клыки, тоже становятся понятны. Это он выхватывал куски из тел жертв, когда заканчивал свою кровавую работу и принимал облик зверя. «Родион», — сказала Алина, — «ты не мог бы перестать говорить про оборотней?» Гронский печально взглянул на нее. «Я так понимаю, что все, что ты видела, так и не убедило тебя в существовании подобных явлений, да?» Алина вздохнула. «Я могу сказать тебе, что я видела. А за последние пару дней я насмотрелась достаточно. Я видела окровавленные хирургические столы и лабораторию в подвале пустого дома и убедилась, что там проводились какие-то эксперименты. Видела человека, упавшего с высоты 30 с лишним метров на мою машину. Видела, как были убиты десятки людей, и я не могу сказать, что это мне очень понравилось». Видела тебя, отделанного так, словно ты подрался с камнедробилкой, что убедило меня в существовании людей, способных тебя побить. Видела труп большой черной собаки или волка без головы, что убедительно доказало существование безголовых трупов черных собак. Видела разложившийся труп на переднем сидении автомобиля. Но в своей практике я сталкивалась и с вещами похуже, особенно когда на тело воздействовали токсичные биологические вещества. Но ни одного превращающегося в человека оборотня, ни одного вампира, летающего как летучая мышь, ни одной ведьмы в ступе и ни одной русалки я не видела, ты уж извини. Гронский молча слушал. Алина прикусила губу и посмотрела на него. «Прости», — сказала она как можно более мягко. «Просто все это как-то слишком для меня. Я не спорю с очевидным и готова признать, что Коботу удалось каким-то образом получить в ходе своих опытов тот самый ассиратум, о котором ты говорил. Это уже само по себе более чем удивительно, учитывая свойства этого вещества. И сейчас мне кажется, что нам нужно было браться именно за Кобота, а не лезть в кровавую баню на заводе, которую устроил там твой друг кардинал. Я уже готова поверить в реальность алхимических и даже отчасти магических практик. Пусть так, но превращающийся в человека волк — это далеко за гранью моих представлений о мире». «Тогда с кем я, по-твоему, дрался?» — негромко спросил Гронский. Алина промолчала. Повисла пауза, и только в тишине где-то торопливо постукивали часы. «Ладно», — сказал наконец Гронский. «Во всяком случае, можно убедиться в том, что моим противником был тот самый убийца, которого мы искали». Он приподнялся, неловко оперся на левую руку и с болезненным стоном повалился обратно на диван. «О, Господи!» — всплеснула руками Алина и вскочила с места. «Куда ты собрался? Лежи уже, ради Бога! Что сделать? Принести что-то?» «Да», — проговорил Гронский сквозь зубы. «Мою куртку». Алина быстро вышла в коридор. Там под вешалкой, бесформенной кучей, валялась грязная, истерзанная черная куртка Гронского. Алина подняла ее, чувствуя, как та повисла в руке, наполненная странной тяжестью. Гронский взял куртку, расстегнул молнию на длинном внутреннем кармане, достал оттуда большой увесистый предмет и с тяжелым стуком положил его на столик рядом с аптечкой. Вот. Перед Алиной лежал огромный нож с длинным, широким и чуть изогнутым однолезвийным клинком. На заостренном конце размазалась свежая кровь. Темная металлическая рукоять была выполнена в форме какого-то странного зверя и плавно изгибалась, передавая контуры мускулистого длинного тела, распластавшегося в хищном прыжке. Задние ноги этого существа переходили в клинок, хлещущий в ярости хвост образовывал упор для руки, а навершие рукояти заканчивалось вытянутой, оскаленной мордой. Нож смотрелся дико и странно здесь, на низком журнальном столике, при ярком электрическом свете, словно чужеродный предмет, не принадлежащий этому миру, а созданный руками неизвестных мастеров, чье темное искусство давно забылось и кануло в пучину времени вместе с теми, кто им владел. Алина с содроганием посмотрела на нож и подумала, что сам по себе этот предмет, отчетливо источающий зло и угрозу, мог бы служить доказательством существования хоть оборотней, хоть троллей. «Сколько времени понадобится, чтобы проверить его как возможное орудие убийства?» — спросил Гронский. Алина пожала плечами, не сводя глаз с ножа. «Один день. Но мне почему-то сейчас кажется, что ответ очевиден». «Мне тоже», — кивнул Гронский. «Можешь заняться этим прямо с утра». Алина оторвала взгляд от оружия и посмотрела на Гронского. «Да, но для этого мне нужно будет вернуться в бюро». Он на секунду задумался. «Полагаю, что это возможно. Абдулла больше уже никому не сможет причинить вреда. Все или почти все его люди тоже мертвы. Что же до Кобота, то я думаю, у него сейчас есть дела поважнее. Люди кардинала наверняка уже ищут его, если еще не нашли». «Хорошо, я сделаю». «Ну вот и прекрасно. А я, пожалуй, все-таки послушаюсь твоего совета насчет больницы и наведаюсь в один медицинский центр, хотя теперь в этом вряд ли есть смысл». В эту ночь Алина спала крепко и без сновидений, просто провалившись в темный уютный сон, как ребенок, прячущийся под одеяло от ночных страхов. На следующий день она вернулась в квартиру Гронского только поздним вечером, едва держась на ногах от усталости. В бюро судебно-медицинской экспертизы царил постепенно перерастающий в панику хаос, вызванный одновременным отсутствием начальника бюро, руководителя отдела экспертизы трупов и двух старших судмедэкспертов, включая Алину. В ее лаборатории оставались только два молодых врача-эксперта и двое еще более молодых интернов, рассеянно отбивавшихся от натиска следователей, оперативников и санитаров, подвозивших все новые и новые трупы, которых, как назло, в последние два дня было необыкновенно много, как будто смерть, почувствовав ослабление оборонительных позиций, бросила в атаку резервные отряды мертвецов. В коридоре у дверей приемной Кобота Алина встретила директора по административно-хозяйственной части, на которого в случае отсутствия начальника бюро автоматически возлагалось руководство всеми подразделениями. Несчастный суетливо метался по коридору с какими-то бумагами в руках, одышливо пыхтел и потел лысиной. К работе экспертных отделов он не имел никакого отношения, и сейчас на ходу силился разобраться в обрушившейся на него массе текущих дел, так что неожиданно появившейся Алине он обрадовался, как радуется кавалерийскому подкреплению безнадежно застрявший в окопах бригадный генерал. Уже через несколько минут он подписывал приказ о временном назначении Алины руководителем отдела экспертизы трупов. на который с кислым лицом шлепнула печать секретарша Кобота, утратившая в отсутствии своего повелителя весь надменный лоск и ставшая просто обыкновенной, стареющей, некрасивой теткой. Так Алина, едва переступив порог бюро, неожиданно стала начальником своей лаборатории. «Видел бы это Кобот», — подумала она. «И Эдип, кстати, тоже». Текущей работы в отделе накопилось столько, что заняться ножом Алина смогла уже только под вечер. Она даже почти забыла про него в привычной рабочей суете, такой нормальной и далекой от всего, что ей пришлось пережить за последние дни. Так что вечером, выложив перед собой нож на лабораторный стол, Алине пришлось не без труда укладывать в голове воспоминания о невероятных обстоятельствах, при которых этот странный и пугающий предмет оказался теперь здесь. Ей опять понадобилось нанести визит в морг. Доктор Зельц, читавший в своем углу книжку в истрепанной обложке, глянул на нее с испугом, шарахнулся в сторону и куда-то исчез. Алине пришлось ждать, пока он вернется и снова извлечет из морозильной камеры тело несчастной девушки, так и не востребованное родными и не погребенное муниципальными службами. «Привет, Аня», — прошептала она. «Прости, что снова беспокою». Тело все меньше походило на человека, превращаясь в подобие какого-то гипсового муляжа, изображающего человеческое существо, но совершенно чуждое всякой жизни, как будто плоть постепенно забывала когда-то жившую в ней душу. Алина еще раз осмотрела раны, сделала необходимые замеры, потом вернулась к себе и подняла результаты своих исследований еще двух жертв – Марины и девушки-телохранителя. В итоге с работы она уходила последней. Пройдя через гулкие и полутемные коридоры, мимо дремлющего на вахте пенсионера-охранника, похожего на восковую куклу, и вышла через стеклянные двери на улицу под неприветливый дождь к ожидающему ее такси. По дороге Алина заехала в аптеку. Нужно было купить для Гронского лекарства и еще пару перевязочных пакетов на всякий случай. После аптеки, немного подумав, Алина сделала еще один небольшой крюк, чтобы зайти в супермаркет. За то время, что она провела в квартире Гронского, Алина успела убедиться практически в полном отсутствии приемлемых продуктов питания. Только чай, виски, какой-то человечий сухой корм в нескольких открытых бумажных пачках, да притаившийся на полке в пустом холодильнике кусочек чего-то бесформенного, завернутый в заиндевевший целлофан. Алина набрала полный пакет продуктов и с трудом донесла его до такси под становящимся все более холодным дождем. Так она и подошла к дверям квартиры. Промокшая, усталая, с огромным пакетом из супермаркета, еще одним из аптеки и с собственной сумочкой, тяжелой от лежащего там ножа, который Алина не стала оставлять в лаборатории. «Как домохозяйка после работы», — подумала она, и впервые за сегодняшний день... улыбнулась. «Дорогой, я дома». Гронский открыл ей дверь и молча ушел в комнату. Когда вошла Алина, он уже лежал на диване, глядя в потолок, и что-то подсказало ей, что в такой позе он провел последние несколько часов. Алина с шумом сгрузила на пол мокрые мешки и быстро подошла к нему. «Привет, ты как?» — спросила она и нагнулась, чтобы расстегнуть ему рубашку на груди. Он поморщился, но позволил прикоснуться к нему, холодными пальчиками к теплой коже. «Много двигался сегодня?» — снова спросила она, осторожно осматривая ушибы и ссадины. «Так, здесь вроде бы ничего. Больно вот так. Тут тоже в порядке, хотя надо было все-таки тебя не слушать вчера и в больницу отправлять. Повязка промокла. Так много двигался?» Гронский уставился в потолок отсутствующим взглядом. Алина внимательно посмотрела на него. «С тобой все в порядке?» Гронский кивнул. «Да, вполне. Ты какой-то странный немного. Просто устал». Алине показалось, что ее еще не согревшимся рукам, касавшимся тела Гронского, стало холоднее. Она поднялась с дивана, одернула юбку и села на стул. Наступило молчание. «Если хочешь, сделай себе чай», — проговорил Гронский, все так же глядя перед собой. «Не хочу», — — ответила Алина, подумав, что чашка горячего сладкого чая была бы сейчас как нельзя более кстати. Снова молчание. «Как прошел день?» — спросила она. Гронский пожал плечами. «Никак. В Данке никого нет, кроме людей кардинала. Мне пришлось звонить ему и просить разрешения на небольшую экскурсию. Все бумаги из рабочего стола в кабинете Кобота они изъяли. В ящиках пусто, только старые карандаши и кнопки. То же самое в подвальной лаборатории. Остались только столы, клетки и закрытые холодильники. А оборудование и рабочий компьютер вывезли. Следов самого Кобота, разумеется, никаких. Или его тоже увезли, или он сам узнал о том, что произошло с Абдулой, и теперь скрывается. Как бы то ни было, для нас он потерян. Вот так». Гронский чуть пошевелился, поворачиваясь к Алине, и скривился от боли в сломанных ребрах. «А что у тебя?» — спросил он. «Ну, с высокой долей вероятности можно утверждать, что этот нож и есть то самое оружие, которое использовалось в серии интересующих нас убийств». «Что значит «с высокой долей вероятности»?» «Процентов 80». «Почему не 100?» «100 может дать только Господь Бог». Несколько резко ответила Алина, которую уже начинала раздражать сегодняшняя манера разговора Гронского и его странная апатия. «У меня было не так много лабораторного материала, только одно доступное тело вероятной жертвы, убитой этим ножом, и два адекватных заключения экспертизы, которые я сама и составляла, так что...» Она покачала головой. «Алина», — резко сказал Гронский, — «я не следователь прокуратуры и не судья. Ты можешь просто сказать, это тот нож? Это орудие убийства». «Я могу сказать, что форма клинка, его вес и ряд ключевых характеристик полностью совпадают с описанием оружия, которое использовалось...» Она посмотрела на Гронского и осеклась. «Да, это орудие убийства». Гронский со вздохом откинулся на спину, и Алине показалось, что она услышала в этом вздохе досаду и разочарование. Снова наступила тишина. Алина сидела на стуле с прямой жесткой спинкой, в комнате горел яркий свет, и она почувствовала себя крайне неловко, словно вдруг стала лишней, как нежеланный гость или нелюбимая собака. Алина передернула плечами. «О чем ты думаешь?» — спросила она, мысленно тут же отругав себя за нелепый вопрос. «Я думаю, что тебе можно возвращаться домой», — сказал Гронский. «Абдулла мертв. Кобот или захвачен кардиналом, или в бегах, так что возможностей причинить тебе сейчас вред у него нет. Да и смысла это делать теперь тоже нет никакого. Так что опасности позади». Алина растерянно смотрела на Гронского. «И это все? А наше расследование? Поиски того, кто стоял за всем этим, того, кто делает ассиратум?» Она опять почувствовала, что и говорит, и ведет себя нелепо, и что лучше, наверное, действительно встать и уйти. «Все закончилось», — устало отозвался Гронский. «Организатор преступлений мертв и даже успел немного разложиться. Исполнитель тоже погиб, и все, что от него осталось, — это орудие убийства. Распространитель бесследно исчез. Три основных звена этой цепи разорвались разом. Нет больше никого, кто мог бы вывести нас на производителя. Впрочем, мы уже добились того, чего хотели, верно? Злодеи наказаны, убийца твоей мамы мертв. Правда, мы, видимо, так никогда и не узнаем, почему она была убита и почему Марина погибла в середине месяца, а не в новолунии. Но тут уж ничего не поделаешь. То есть все? «Конец истории?» — спросила Алина. «Наверное, да», — ответил Гронский. «И что мне теперь делать?» Он снова пожал плечами. «А что ты делала до этого?» «Жить своей жизнью, я думаю». Алина почувствовала, что в голове у нее зашумело. Как странно. Еще несколько дней назад она с досадой думала о том, как неожиданно и неудобно ворвались в ее размеренное существование необъяснимые события. Гронский с его странными историями, загадками и туманными намеками. Но теперь Алина вдруг осознала, что уже не представляет себе иной жизни, кроме той, в которой она преследует неведомого убийцу в лабиринте ночных дворов, проникает в таинственные подвалы, разговаривает с почти всесильным главой секретной шпионской организации или идет по следу, оставленному на страницах манускриптов таинственными средневековыми некромантами. Каким-то удивительным образом все это успело стать ее настоящей жизнью, полной опасностей, приключений, тайн, жизнью, которую открыл для нее Гронский и который сейчас так спокойно ее лишал. «Тогда я пойду?» — спросила она. Говорить вдруг стало трудно, в горле как будто стеснилось что-то неприятное. «Да, пока», — сказал Гронский, по-прежнему лежа на спине и не меняя позы. Алина еще немного посидела на стуле, словно чего-то ждала. Капли дождя стучали по мокрому стеклу, как чьи-то злые слезы. «Я тебе лекарство купила», — сказала она. «И еще продукты там, в пакете». Она резко поднялась и пошла к дверям. Ей вдруг захотелось уйти очень быстро, пока то, что мучительно стеснилось в горле, не вырвалось наружу. «Алина!» — окликнул ее Гронский. Она стремительно обернулась, но он смотрел на нее все тем же равнодушным и немного печальным взглядом. «Спасибо тебе большое за все», — сказал он. «Ага», — отозвалась Алина. «И тебе». Она кивнула, вышла в коридор, торопливо оделась и почти выбежала из квартиры. В горле застыл комок, и мир дрожал и расплывался во влажной пелене. Она вышла на проспект, совершенно не чувствуя ледяного злого дождя и промозглого ветра, поймала такси и поехала домой. Квартира встретила ее тишиной, темнотой и холодом. Алина зажгла свет и осмотрелась, на мгновение внутренне вздрогнув. Воображение нарисовало ей распухшие трупы бандитов, так и оставшиеся лежать там, где их настигла смерть. Конечно, ничего подобного не было. Чистильщики кардинала сделали все аккуратно, не оставив ни тел, ни малейших следов крови, ни пуль в стенах и дверных косяках, на месте попадания которых теперь зияли отверстые раскуроченные дыры. Впрочем, ремонт и уборка не входили в перечень оказываемых людьми кардинала услуг. Пол был по-прежнему засыпан бетонной крошкой, щепками и осколками разбитых зеркал. 7 лет несчастий, подумала Алина. Она прошлась по квартире. Знакомые вещи, лежавшие на тех же местах, где она оставила их в памятное утро, только подчеркивали неприятное ощущение чужой пустоты, словно то живое, что делало это место домом, умерло, расстрелянное автоматными очередями. Мысль о том, чтобы остаться тут на ночь, вызвала страх. Алина зажгла свет во всех комнатах, коридоре, на кухне и даже в ванной, взяла большую дорожную сумку и стала собирать вещи, вначале стараясь складывать их аккуратно, а потом уже заталкивая торопливо и кое-как. Иногда она оборачивалась, ей казалось, что за спиной, в залитом ярким желтым светом коридоре, она увидит человека с глазами, как у печальной собаки или другого, со скалом хорька и ножом в руке. Алина закончила сборы, застегнула молнию, вынесла сумку в коридор и, когда стала одеваться, обнаружила, что забыла в своей сумочке маленький пистолет, который дал ей Гронский. «Надо вернуть», — мелькнула мысль, но тут же исчезла оборванная другой, прозвучавшей зло и резко. «Черта с два!» Она повесила сумочку на плечо, достала телефон и набрала номер. Ей ответили почти сразу. «Папа?» — сказала Алина в трубку. «Папа, можно я к тебе приеду?» «Да, сейчас». «Нет, ничего не случилось, ничего страшного, правда, просто я хочу к тебе приехать». Через минуту она уже выходила из квартиры и запирала дверь, сомневаясь в том, что когда-нибудь захочет сюда вернуться. Я слышу, как хлопает входная дверь и с лязгом защелкивается замок. По пустынной лестнице стучат каблучки, а потом внизу гулко ахает дверь подъезда. Становится очень тихо. Ну, вот и все. Звонок мобильного телефона звучит неожиданно громко. Я беру трубку, смотрю на экран и чувствую, как сердце сильнее ударяется о раненые ребра. Я уже набирал этот номер сегодня, когда вернулся домой после визита в разоренный медицинский центр Кобота и когда понял, что все нити расследования безнадежно оборваны раз и навсегда. Тогда на вызов никто не ответил, и я лежал на диване, подпевая гудкам, пока они не прекратились. И вот теперь мне возвращают звонок. «Привет, вы мне звонили». Мягкий, глубокий женский голос. «Возможно», — отвечаю я. «Я звонил одной прекрасной девушке, которая написала мне свой номер на салфетке, а потом таинственно исчезла». Она смеется, как будто кто-то играет дивную мелодию на неведомых человеку музыкальных инструментах. «Родион, рада вас слышать. Извините, что пропустила звонок, я просто не могла тогда разговаривать». «Понимаю. Чем вы занимаетесь?» «Созерцанием и размышлением». В груди у меня стало тепло и становилось все теплее и теплее, как будто разливались горячее молоко и нежный мед. «Как интересно», — говорит она, — «впервые слышу такой изящный эвфемизм для безделья». «Впервые слышу, как девушка использует в речи слово «эвфемизм», — отзываюсь я. Леди прекрасно образована. У леди было много времени и возможностей заняться своим образованием», — улыбается она. «Я слышу эту улыбку так же ясно, как если бы видел ее в эту самую минуту». «И как долго джентльмен собирается созерцать и размышлять?» «Честно говоря, это занятие уже мне наскучило». «Тогда, может быть, мы увидимся, скажем, завтра? Если ты не очень занят, конечно». «Я совершенно не занят», — отвечаю я. И тоже улыбаюсь ей в ответ.